Пловец. Они бежали, забыв запереть комнатку с телескопом и не отдав тете Зоре ключ от школьной двери. До берега было около мили. Только на полпути, когда не хватило дыхалки и перешли на быстрый шаг, Марко сообразил. «И Кира, ты давай домой, я там разведаю один». Не дерзко, печально даже, и Кира сказал. «Ты дурак, да? Вот как дам по шее, и будешь хихила». «И не буду, потому что...» «Почему?» «Тебе туда нельзя». «А тебе можно?» «Можно, я уже большой». «И глупый», — с прежней печалью сообщила Кира. «Не, я правда стукну. А если они из пулемета по берегу? На всякий случай». «Ну и что?» «И попадут в тебя». «А если в тебя?» — часто дыша спросила Кира. «Но я ж говорю, я большой». И Кира сказал. «В большого легче попасть. Марко, не злись, что я спорю. Только в одиночку туда никому нельзя. Если с одним что-то сделается, другой поможет. И раненого, если найдем, никто из нас один не утащит». Рассудительный Кира был прав. И он добавил еще. «Мы будем там осторожно. Спрячемся за камнями». «Ага, спрячешься ты. У тебя штаны сверкают, как алюминиевая кастрюля. Живая мишень». «Я сниму». И Кира на ходу выскочил из шортиков и скрутил их жгутом. Остался в темных плавках. Ну, что с ним было делать? И, по правде говоря, ох, как не хотелось Марко соваться под обрывы одному. «Ложу его за стенкой носом в гальку и велю не подымать голову», — решил он. По дорожке между маленьких кипарисов подошли к площадке, где начинался спуск. Запрыгали вниз по крутым камням-ступенькам. Марко впереди, чтобы в случае чего подхватить Икиру. Луна сияла, размотанная в широченную полосу отражения горела, крейсер с чуть заметными огоньками чернел. «Интересно, видят нас оттуда или нет? То есть неинтересно, а? Чертовски страшно. А Кире? Наверное, тоже. Хотя он в 100 раз храбрее меня. Нет, не должны видеть, мы в тени». Было тихо, только щелкали на лестнице сбитые вниз камушки. Наконец спустились на пляж, мелкая галька стала липнуть к ступням. А попадалась и острая щебенка, и Кира смешно взлягивал. «Пригнись», — велел Марко. «Как скомандую раз, два, три, бегом за мной к стенке». «Да». «Раз, два», при слове «три», он рванул через освещенное пространство к темной каменной кладке, через груды сухих водорослей. Они пахли гораздо сильнее, чем днем. Блохи брызнули лунными искрами. И Кира не отстал. Они вдвоем упали ничком в узкую тень за стенкой. Потом подняли головы. «Дыши тише», — велел Марко. А сердце стучало, как те пулеметные молотки. «Слушай». И Кира перестал дышать совсем, но через несколько секунд шепнул. «А что? Слушать? Какой-нибудь плеск или шорох, или голос, или стон», — чуть не добавил он. И сдержался. Не надо прибавлять страха и Кире, и себе. Но услышали они именно стон. Правда, не сразу. Вначале стояла полная тишина. Даже море нисколечко не плескало. Только высоко за обрывом продолжали звучать цикады, и вот удивительно, была чуть слышна музыка далекой дискотеки. Сколько времени прошло, не понять. «Придется обшаривать берег», — подумал Марко, «и Киру оставлю здесь, на страже, а сам поползу среди камней». Он опять вспомнил про пулемет. И в этот момент донесся звук, тихий и тягучий, как бы ползущий вдоль стенки. «Марко, слышишь?» «Да». «Это там, в развалине?» «Да». «Ползем?» «Останься здесь», — хотел приказать Марко, но понял, что и Кира не послушает. Или смертельно обидится. «Ползем. Но если я велю, сразу мчись наверх, зови на выручку кого угодно, не жди меня. Ты понял?» «Я понял». Поползли. Марко впереди. Галька щелкала и погромыхивала под коленями и локтями. Казалось, она вся превратилась в острый щебень. Груды водорослей подбирались с боков, царапались, щекотали. Как их терпит голый Икира? Наконец нависла над ними тень развалившейся каменной хибары. Новый стон отчетливо послышался внутри. Марко совсем не героически прижался к стенке. Но Якира приподнялся и звонко, без всякой боязни, спросил. «Вы ранены?» Было тихо сначала. Потом человек в развалинах хрипло и с натугой спросил. «Браток, ты один?» «Нас двое», — сказал Марко. «Потому что нельзя же, чтобы маленький Якира был смелее, чем он». А слово «браток» отдалось в нем так знакомо. «Мы идем». Он взял Якиру за руку, и последние несколько шагов они сделали, не сгибаясь и прижавшись друг к другу. Обогнули хибару, шагнули в пролом. Луна светила в остатки круглого помещения сверху. Человек лежал у стенки, затылком упирался в камни. «Вы ранены?» — спросил на этот раз Марко. А сердце стучало, стучало, у Якиры, кажется, тоже. Похоже, что человек усмехнулся сквозь боль. «Зацепили, сволочи. Хлопцы, у меня сразу две просьбы». «Какие?» — выдохнул Якира. «Не выдавайте, ладно? И помогите, если можете». Марко сел рядом с раненым на корточке. Якира в ту же секунду рядом. Зеленоватый свет обрисовывал круглое лицо с пухлыми губами и прикрытыми веками. «Володя?» — сказал Марко. Веки приподнялись, глаза блеснули. «Ха, неужели почтальон? По голосу слышу. Выходит, судьба?» И правда судьба. Марко почти не удивился, что это именно Володя. Словно какие-то силы специально раскручивали события, чтобы опять свести знакомого матроса и Марко в этих развалинах. «Куда попало?» — проговорил Марко и закашлялся. В горле застряли шероховатые шарики. «Ай, сзади, в плечо, в левое». «Повернись», — велел Марко, поражаясь своей решительности. Володя застонал и стал переворачиваться, и Кира и Марко, как умели, помогли ему. Володя лег на живот. Мокрая форменка и широкий матросский воротник прилипли к спине. Марко пригляделся. На темной ткани форменки ничего не было видно. Марко пошарил вокруг, нащупал среди камней острый осколок стеклянного шара поплавка, выброшенный сюда штормом. Начал им, как первобытным ножом, кромсать материю. Неумело, но храбро и сильно. И казалось, что делает это не он, а кто-то другой, в кино про войну, а Марко со стороны смотрит на экран. В ткани появилась прореха. «Якира, помоги, оторвать!» Якира вцепился, потянул вместе с Марко. Так они то пилили стеклом, то тянули ткань и, наконец, вырвали из форменки клок. Тельняшки не было, засветилась голая кожа. На ней Марко увидел черную дырку. От нее тянулась размытая темная полоса. Володя снова застонал, и Кира всхлипнул. «Не бойся», — сказал сквозь зубы Марко. И Кира всхлипнул опять. «Я не боюсь, просто я раньше не видел». «Я тоже. Ничего, это не смертельно». Так он хотел успокоить и Киру, и Володю, и себя. «А я, кажется, и правда не боюсь. Почему я будто замороженный? Кажется, это называется шок. Потом буду трястись и реветь. Так пишут в книжках. Ладно, лишь бы выдержать сейчас». «Это не смертельно», — снова сказал он. «Хотя, как знать, может быть, задета важная артерия. Кровь иногда черными шариками выскакивала из пулевого отверстия». Марко снова задергал стеклянным ножом. «Кира, тяни!» Тот, всхлипывая, потянул. Они сорвали с Володи матросский воротник. Володя коротко застонал. «Потерпи», — сердито велел Марко. «Да, спасибо, ребята». «Пока не за что», — процедил Марко. У темного с полосками воротника была белая подкладка. Марко с Якирой оторвали ее. Якира все всхлипывал, но, кажется, сам не замечал этого. От подкладки рванули лоскут. Марко свернул его в несколько раз, положил на рану. «Якира, найди плоский камень». Якира был молодец и умница, тут же нащупал рядом плитку известняка. Марко прижал ей к раненому плечу самодельный пластырь. «Это на минуту. Якира, рви!» Воротник и его подкладку они растерзали на полосы. Марко связывал их, а Якира подавал, как помощник пулеметчика подает ленты. Все трое шумно дышали, и Кира и Марко часто, Володя медленно и хрипловато. «Приподнимись», — велел Марко. Володя помычал, уперся локтями и приподнял тело над каменным полом. Марко протащил у него под грудью самодельный бинт. «И Кира, тяни!» Отбросили плитку, прижали матерчатой лентой потемневшую накладку. Затем протянули под Володей бинт еще раз и снова прижали им пластырь. Марко стянул рифовым узлом два конца у Володи под мышкой. Передохнули. «Двигаться можешь?» — спросил Марко. «Надо идти. Сперва надо ползти до лестницы под стенкой, чтобы не увидели с вашей лоханки». «С нашей?» — через силу хмыкнул Володя. «Ладно, поползем». «Кира, давай вперед!» И они поползли. И Кира впереди, как растворившаяся в узкой тени ящерка. За ним Володя с хрипами и обрывочными ругательствами. Марко полз рядом и придерживал бинт на Володином плече. Тот все время норовил съехать. Сколько ползли, не понять. Долго. Но луна по-прежнему висела на высоте. «Хоть бы ты провалилась куда-нибудь», — сказал ей Марко. Наконец добрались до расщелины, в которой начинались ступени. Здесь была тень, но была и крутизна. «Володя, ты сможешь шагать? Вверх?» «Наверное, это проще, чем на пузе». Он пытался держаться бодро. Встал, качнулся, взялся за скальный выступ. «Ноги вроде бы держат, малость в голове плывет, но как-нибудь». И Кира шепотом спросил. «Марко, а потом куда?» «В школу, конечно. Это ближе всего. И тетя Зоря когда-то работала санитаркой». И Кира положила руку Володе себе на плечо. Это было все равно, как если бы стебелек подставился под валун. Однако Володя сказал. «Спасибо, браток». Марко запоздало объяснил. «И Кира, это Володя, который дал мне письмо и медаль». «Я догадался». И Кира уже ничуть не всхлипывал. Марко встал с другой стороны от Володи, тоже подставил себя под тяжеленную ладонь матроса, а своей ладонью прижал к его плечу повязку с пластырем, чтобы снова не съехало. Сквозь материю проступила липкая сырость. «Пошли!» — нервно дернулся Марко. Они зашагали со ступени на ступень, с камня на камень. Володя, как и раньше, дышал хрипло и неровно. Иногда говорил «постоим». Наверное, слишком сильно плыло в голове. Потом он толчком делал новый шаг. «Очень больно», — вдруг спросил и Кира. Володя ответил не сразу, будто прислушался к себе. «Не очень, только непонятно, засела пуля внутри или прошла на вылет. Спереди дырки вроде бы нет». «Наверху разберемся», — пообещал Марко. «Боль в ногах». Усталость в каждой мышце стали уже тупыми и привычными. Он думал, все равно когда-нибудь это кончится. Но кончилось не так, как он надеялся. Володя вдруг попросил. «Постойте-ка, хлопцы, присяду, чтобы не лечь». Его усадили на ступень, прислонили спиной к вертикальной глыбе. «Что-то совсем повело меня. Не туда», — выговорил он, будто извинялся. «Надо передохнуть». До верха оставалось всего ничего, но Марко понял, что Володя больше не сможет идти, сколько бы ни отдыхал. Кровь-то не останавливалась, несмотря на повязку. И, наверное, он ее немало потерял еще в воде. «И Кира? Что?» И Кира словно встал на вытяжку. «Давай бегом в школу. У тети Зори есть тележка, она в ней возит продукты для буфета. Прикати сюда, погрузим Володю, довезем. Или ты очень устал?» «Не устал». И Кира прыгнул вверх и вдруг оглянулся. «Марко, я разбужу Юрия Юрьевича и скажу все как есть». «Правильно, беги». И Кира, неутомимый и храбрый, исчез. А Марко подумал, что малыш умнее его в 100 раз, да и мудрее. Потому что поднять директора было самое правильное решение. У директора средней школы в поселке Фонари была фамилия Гнездо. очень для него подходящая. Худой, высокий, длинноносый, напоминал он аиста. Вернее, сразу пару аистов, потому что был стремителен и порывист, и как бы раздваивался в движениях. Казалось, что эти аисты стоят в гнезде и что-то выясняют друг с другом. Был он одинок, с женой давно разведен, дети разъехались. Жил при школе и ей отдавал энергию, которой сохранил еще немало в свои 55 лет. Он любил математику, поселок Фонари и ту шумную школьную братью, которая вся, от первоклассников до выпускников, знала. «Наш гнездо лучше всех, от и до!» При этом, разумеется, ставился торчком большой палец. Он сроду не жаловался на ребят родителям, заступался за них перед нервными наставницами, иногда дурачился с малышами, а со старшеклассниками вел беседы о смысле человеческого бытия. Не всегда убеждал их, но все равно был от и до. Порой злился, но ненадолго. Его угроза выдрать двух политических оппонентов девятиклассников была, конечно же, просто ораторским приемом. Впрочем, весьма убедительным. Директор искренне обрадовался, когда Марко вернулся из столицы. «Правильное решение. Умные люди в провинции нужнее, чем в избалованных мегаполисах». Марко решил напроситься на похвалу. «А я умный?» «Временами», — хмыкнул гнездо. «Как он посмотрит, по-умному ли я поступил сейчас? Ну, не совсем же по-глупому. Ведь не было же выхода. Но, наверное, он скажет, что я не имел права тащить с собой и Киру. Конечно, не имел. За это влетит. Ну и пусть». Марко сел рядом с Володей. Тот шевельнулся. «Этот маленький, он твой дружок?» «Да». «У меня братишка такой же, шустрый и костлявый. Не знаю, увидимся ли после всего». «Увидитесь», — пообещал Марко. «Письмо-то отослал?» «Сразу же». «Спасибо». «А почему ваши нюшкинцы, то есть, стали днем стрелять по берегу?» «А черт их знает. Психи, капитан-псих и старпом». «Чуть меня не накрыли», — едва не сказал Марко, но вместо этого спросил. «А чего ты сиганул с крейсера? Не ужился?» «Дал по морде старпому». «Нехорошо», — хотел пошутить Марко, но понял, Володя не до трёпа. «Дай посмотрю плечо». Повязка набухла еще сильнее. «Сильно болит?» «Болит, сволочь. Сильнее, чем прежде». «Ну-ка». Марко осторожно положил на сырой бинт ладони. Постарался, чтобы дрогнули струнки. Они дрогнули. Марко представил, что они — частичка мировых струн, прошивающих весь мир. И Володю. Может, и его струнки, пускай и порванные пулей, отзовутся. «Смотри-ка», — шепнул Володя удивленно. «Что?» «Полегчало. Значит, ты это умеешь?» «Иногда». Сверху запрыгали камешки, зашуршало. «Как они быстро! Или это кто-то чужой?» Это были свои. Первым спрыгнул и Кира, за ним вполне по-молодому директор гнездо, сказал официально. «Марко Солончук, подержи сумку». Затем нагнулся над Володей, включил пальчиковый фонарик с тонким лучом. «Так-с, знакомая ситуация. Иванко Месяц, подержи фонарь». Он достал складной нож. «Придется лишить пациента остатков обмундирования. Молодой человек, отодвиньте спину от камня. Мальчики, помогите». И Кира, и Марко помогли Володе отклеиться от ракушечного выступа. Директор лезвием, видимо, очень острым, полоснул по бинту, потом по лохмотьям форменки. Отбросил их, убрал с Володиного плеча набухший тампон. «Ясно. Помощь была оказана не совсем умело, но старательно. Марко, открой сумку». Марко торопливо откинул крышку на холщовой торбе. Юрий Юрьевич запустил руку, вытащил пакеты в хрустящей упаковке, вату и бинт. «И Кира, свет подержи». И снова посветил на Володина плечо. «Да, без медицины не обойтись». «Только властям не говорите», — — шепотом проговорил Володя. «Властям не скажем, ни тем, ни другим, поскольку это совершенно не их дело. Это абсолютно наше внутреннее дело, до которого ни властям, ни общественности нет никакого касательства. Не правда ли, дети? Молчание помогает держать в стабильности нервную систему. Такая стабильность особенно полезна тем, у кого утром годовой диктант. Надеюсь, шестиклассник Солончук не забыл об этом мероприятии, пускаясь в ночные авантюры». Шестиклассник Солончук о диктанте совершенно забыл, но сейчас шепнул, что, конечно, нет. Говоря без остановки, Юрий Юрьевич залил рану жидкостью из черного пузырька. Пациент громко замычал. И с ловкостью опытной медсестры перевязал Володя на плечо. И Кира светил. «Марко, голубчик, все тряпки и обрывки в сумку, чтобы не оставлять следов. Ситуация, как в романе Диего Переса об испанских контрабандистах. Молодой человек, вы сможете одолеть несколько ступеней?» Володя толчком встал. Кажется, излишне храбро. Замычал опять, покачнулся. «Ложитесь мне грудью на спину». «Я вам куртку кровью испачкаю». «Она была уже испачкана кровью много раз. В том числе при переделке под Саида Харом. Впрочем, вы тогда еще не родились. Ложитесь». Володя навалился на Юрия Юрьевича. «Давайте мы поможем», — неуверенно предложил Марко, хотя сам не знал как. «Помогите, скачите наверх и приготовьте кабриолет, иначе говоря, телегу». Они оба, словно появились новые силы, рванули наверх. Тележка была крупная, на велосипедных колесах, с фанерным коробом. Передняя стенка короба оказалась откинутой, так что и готовить нечего. «Юрий Юрьевич меня прямо в ней сюда и докатил», — признался и Кира. «Сказал, ты измотался. Я не хотел, а он меня в охапку. Сиди и бегом». На обрыве показался директор с повисшим на нем Володей. «Люди, берите его за ноги, а я под мышки. Раз, два». «Сильный, а ведь почти старик», — подумал Марко. Седая гладкая прическа директора блестела под луной. Володю уложили спиной в тележку. Кажется, он был без сознания. Разбухшие ботинки ударились о фанеру передней стенки. Она держалась горизонтально. «Передохнем секунду», — вдруг сказал директор Гнездо. «Что-то внутри застукало не в попад. Я, ребятки, уже не тот». «Тот», — отчетливо сказал и Кира. Юрий Юрьевич хмыкнул, провел по серебряным волосам ладонью, словно луна припекала голову, и вдруг попросил. «Иванка, Свет, ты не мог бы сказать своей родственнице, чтобы не сиял так бессовестно? Хорошо, что нет никого поблизости, но ведь могут встретиться. Начнутся расспросы». «А ведь и Кира-то месяц», — сообразил Марко. «Правда, лунная родня». И Кира ничего не сказал. Но так уж получилось, что единственное в небе перистое облачко наехало на луну. Свет ее сразу потускнел. Совпадение? Или... Все вокруг было необычным, и всякие «или» не казались удивительными. «Спасибо, друг мой», — серьезно сказал Юрий Юрьевич и Кире. «Двинулись». Втроем навалились на перекладину, соединявшую трубчатые оглобли. Директор сказал, что придется ехать не широкой улицей, а переулками. Так меньше риска встретиться с поздними прохожими. «Ну, а если уж встретятся, скажу, что провожал вас после астрономических бдений, и наткнулись мы на незнакомого пьяного господина. Везем, чтобы отоспался в сарае». К счастью, никто не встретился. Вкатили тележку на школьный двор. Там ждала тетя Зоря. Молчаливая, деловитая. Открыла широкую дверь сарая со школьным имуществом. «Я все приготовила, под полом. Внизу надежнее. Вдруг пошлют людей с корабля вынюхивать вокруг». В половицах был открыт люк, светился желтым квадратом. Тележка подъехала прямо к нему. Володя очнулся и через силу сказал, что спустится на своих ногах. И спустился. С помощью Юрия Юрьевича и Марко. А внизу опять зашатался. Тетя Зоря поймала его в охапку. Уложила на застеленный простыней топчан. И Кира поправил под Володиной головой цветастую подушку. Марко расшнуровал на Володе тяжеленные ботинки, стянул, бросил в угол. Запахло сырой кожей. Володя лежал, закрыв глаза. Бинт резко белел. Директор посмотрел на Володю, на тетю Зорю. «Зорь Павловна, голубушка, сходите-ка, разбудите доктора Конторовича. Чем скорее, тем лучше». «И то дело». Тетя Зоря с непривычной для нее резвостью взбежала по лесенке. Марков вдруг понял, что все, финал. Они с Икирой больше не нужны. И резко захотел спать. Услышал сквозь навалившуюся слабость. «Теперь шагом марш по домам. Вернее, бегом. И больше никаких приключений». «Да», — сказала Кира. Они поднялись, вышли из сарайчика. Луна опять горела, как прожектор, хотя висела пониже. Марко тряхнул головой, бормотнул. «До свидания». «Спокойной ночи. Проводи месяца до дома». «Конечно». «Шагайте. Хотя подождите, изложите-ка в двух словах, что вас понесло на берег». Марко снова мотнул головой, прогоняя сонливость. Изложил в двух словах. Мол, смотрели на большую луну, потом взглянули на крейсер, увидели, как прыгнул матрос, услышали пулемет, поняли, куда выплывет беглец, если уцелеет, ну и побежали. «И больше ни о чем не подумали?» «А о чем?» «Могли бы сразу ко мне заскочить». «В голову не пришло», — вздохнул Марко. «Хорошо, что хотя бы потом пришло». «Это и Кире», — прошептал Марко. «Сейчас он скажет, зачем потащил малыша с собой». Юрий Юрьевич этого не сказал, глянул на Икиру. «А ты, Свет мой Иванко, совсем решил стать Маугли? Я смотрю, уже и от штанов отказался». «Ой, вот его штаны, они демаскировали». Марко вытащил из кармана белый жгут, раскрутил. «Икир, держи». Тот обрадованно прыгнул в шортики, разгладил их ладонями. «Ладно, ступайте», — устало сказал директор. «И подумайте, что с вами следовало бы сделать за все эти фокусы. Вернее, с тобой, Солончук. И Кира по малолетству серьезным санкциям не подлежит». «Почему это?» — обиделся Икира. «Я подлежу». «Ну?» — поторопил Марко директор. «Надрать уши?» — с печальным пониманием спросил Марко и вспомнил уши Кранца-Померанца. Героем себя он вовсе не чувствовал. «Как минимум. Хотя, с другой стороны, в старых романах вопрос решался диалектически». «Как?» — опасливо пискнул Икира. «То есть с двух сторон. Герою говорили, за храбрость получите именное оружие, а за нарушение дисциплины отправитесь на 6 недель в крепость под арест». Юрий Юрьевич опять оживился. «Однако держать вас под арестом негде, и кормить нечем. Оружие, пожалуй, для Солончука я найду в кладовке ржавую рапиру из театрального реквизита. Очистишь сам. А месяцу подарю большую рогатку, которую недавно отобрал у Анастаса Галушки. Дубина такая, 8-классник, а стрелял с берега по чайкам». «Я никогда не стреляю по-живому», — сумрачно сообщил Икира. «Я знаю, потому и подарю. Будешь тренироваться, сшибать созревшие яблоки в саду. Можно в чужом». «Ладно. А правда подарите?» «Хихилой буду». Посмеялись. Марко хотел спросить, правда ли и насчет рапиры, но вдруг зябко дохнуло на него беспокойство. «Юрий Юрьевич, а ведь доктор Конторович, он же тогда на собрании в клубе говорил все против империи, что Нюш во всем прав и хорошо сделал, что прислал крейсер. Он никуда не сообщит». Директор потрепал Марко по плечу. «Душа моя, доктор Конторович — врач. Настоящий. Такие врачи не занимаются доносительством. Они выполняют свои врачебные обязанности. А кроме того, мы учились в одном классе. И у нас была кровка».